И теперь я вам признаюсь, что любовью к вам горю. Я теперь вам открываюсь и от вас ответа жду. Но ужель в любви столь страстной получу я ваш отказ? Ах, тогда скажу напрасно, только я влюбился в вас». К этой немудрой песенке я подыскал мотив и распевал ее в белильной. «Какая хорошенькая песенка», — сказала раз Дуня. «Это, говорю, Авдотья Матвеевна вам посвящается». «Как это посвящается?» «Да так, вам посвящается, потому что я для вас только ее сочинил». Дуня ничего мне на это не сказала, только надула губки и ушла. Она рассказала подругам о моем признании, а те сделали мне выговор за такое непринятое или, по их понятиям, неприличное признание молодой девушки. Мне сделалось и совестно, и обидно, что я не понят и не оценен в любви. И я скоро бросил фабрику. Во время моей службы на фабрике я большую часть жалования отдавал в дом, а на оставшиеся у меня деньги оделся довольно прилично, что дало мне возможность вскоре опять получить должность. В то время у нас в доме квартировали живописцы. Хозяин их отрекомендовал меня в овощную лавку, а я из фабричного сделался торговцем. В этой лавке, как и вообще в провинции, торговали не одними овощенными товарами. Тут были и краски, и табак, и вино, и всякая всячина. Торговля шла довольно хорошо. Товару было много, жалование мне положили против фабричного более приличное – 75 рублей в год на хозяйском содержании. Тогда как на фабрике я получал всего 8 рублей в месяц на всем своем. Хозяин был хороший и смирный человек. Хотя я был доволен этим местом и старался насколько мог, но должен сознаться, что и тут был не безгрешен. В выручку я не ходил, красть деньги было невозможно, но я потаскивал сигары и папиросы и, спускаясь в подвал, пристрастился попивать когор. Все это сходило благополучно. Пьяным я не напивался, курил скрытно, и меня ни в чем не замечали. Но почему-то меня не взлюбил старший приказчик, а из угождения ему и мальчики. О всякой сделанной ошибке или малейшем упущении с моей стороны доносилось хозяину. Такие нападки повторялись ежедневно, однако я все выносил, не желая оставить эту должность. Но вот однажды, при запоре лавки, меня заподозрили в краже папирос. Хотя при обыске у меня ничего не нашли, но все-таки я был отказан. Что было делать? Прийти домой и сказать, что я отказан, я не смел. Боялся отца, да и совестился домашних и жильцов. Я решился идти к одному моему товарищу по фабрике и на время поселиться у него. Товарищ мой был человек еще очень молодой и совершенно одинокий. Он жил в своей лачушке на краю города. Когда я постучался к нему и рассказал свое положение, он принял меня. Я же со своей стороны, конечно, не преминул пообещать ему, что щедро отблагодарю за такой прием, когда получу расчет с хозяина. Но получить не пришлось ничего, и я прожил таким образом неделю. Раньше я много наслышался о доброте и благотворительности архимандрита Покровского монастыря, находившегося всего в 2 верстах от нашего города. К этому-то благотворителю я и решился идти просить помощи. Я попросил товарища принести с фабрики лист пищи и бумаги и за неимением чернил и пера написал архимандриту письмо карандашом. Письмо было составлено, по моему мнению, трогательно и убедительно. И начиналось так. «Ваше высокопреподобие, отец и благотворитель». Затем излагалось мое положение и просьба о помощи. Написав это письмо, я был очень доволен его содержанием, думая, что оно и так прострелит душу архимандрита, что он поймет и оценит мои достоинства. Но ожидания мои не сбылись. Спустя минут 10 после того, как я передал послушнику мое письмо, в приемную вышел архимандрит и, глядя в письмо, сказал: «Я не ваше высокопреподобие, да и письма мне карандашом не пишут, а ты, чем писать письма, лучше бы поискал себе какой работы, ведь ты человек еще молодой. Иди с Богом!» Униженный от стыда и разбитой надежды, и при том же голодный, я шел от архимандрита и думал: «Да, вот они, благотворители-то, а еще архимандрит, святой отец, а нисколько в нем нет милосердия, да и людей не может понять». Однако, когда я шел далее по чистому полю, горе мое понемногу стало изглаживаться, и я начал придумывать какой-нибудь другой исход. На этот раз я решил вернуться домой.